Действие первое. Библиотека в Примухинском доме, портреты Екатерины II и предков Кубаниных, одна дверь в столовую, другая в диванную, большая стеклянная открытая дверь на балкон. Виден сад с едва распустившейся зеленью. Ранняя весна. Утро. Часть 1. Михаил, Дьяков и Митенька. Михаил и Дьяков играют в шахматы. Митенька бренчит на гитаре и поет. Митенька. «Не расцвел и отцвел в утре пасмурных дней, что любил, в том нашел». Михаил. «Шах королеве!» Митенька. «Семка, водки! Эхма! Играли бы лучше в клюкву!» Михаил. «Как это в клюкву?» Митенька. «А так, один держит в горсти клюкву, а другой угадывает, цела или раздавлена». Семка приносит рюмку, Митенька пьет. Митенька. «А ну-ка, малец, нечего тебе бегать с рюмками, графинчик давай!» Семка. «Не велей ли, барыня?» Митенька. «Ничего, небось, спрячу под стол. А нет ли перцовочки?» Семка. «Нет ути». Митенька. «Ну, так перцу». Семка уходит. Митенька. «Это меня один ямщик выучил пить водку с перцем». Михаил. «Будет вам, Покатилов. Опять с утра напьетесь». Дьякову. «Куда же вы, Турой? Разве не видите, конем возьму?» Дьяков. «Все равно проиграл». Михаил. «Ничего не проиграли. Думать надо, а вам думать лень». Семка с графином водки и перечницей ставит их на стол и уходит. Митенька наливает рюмку и, насыпав перцу, пьет. Митенька. «Эх, ма, славно огорчила!» Дьяков. «Я больше играть не буду». Михаил. «Нет, будете. Начали, так извольте кончить». Дьяков. «Не буду». Михаил. «Будете». Дьяков мешает на доске фигуры и встает. Михаил. «Послушайте, сударь, так порядочные люди не поступают». «Это, наконец, глупо». Дьяков. «Ну что ж, не всем же быть умными». Наливает рюмку. Михаил удерживает его за руку. Дьяков. «Позвольте-с». Михаил. «Нет, не позволю». Дьяков. «Да почему же-с?» Михаил. «Потому что вредно». Дьяков. «А вам какое дело?» Михаил. «Ну ладно, пейте, я Вареньке скажу». Дьяков, бросая рюмку на пол. «Э, черт, и чего вы ко мне лезете? Оставьте, оставьте меня в покое, убирайтесь к черту!» Убегая через балкон в сад.